дверь постучали. У порога стоял Хассе. Приложив палец к губам, я тихонько вышел в коридор. «Простите меня», — с трудом вымолвил он. «Зайдемте ко мне», — предложил я и отворил дверь своей комнаты. Хассе остался в коридоре. Казалось, что его лицо стало меньше. Оно было бело, как мел. «Я только хотел вам сказать, что нам уже незачем ехать», — проговорил он, почти не шевеля губами. «Вы можете войти ко мне. Фройлен Хольман спит, у меня есть время», — снова предложил я. В руке у него было письмо. Он выглядел как человек, в которого только что выстрелили, но он еще не верит этому и не чувствует боли. Он ощутил пока только толчок. «Лучше прочитайте сами», — сказал он и дал мне письмо. «Вы уже пили кофе?» — спросил я. Он покачал головой. «Читайте письмо». «Да, а вы пока попейте кофе». Я вышел и попросил Фриду принести кофе. Потом я прочитал письмо. Оно было от фрау Хассе. Всего несколько строк. Она сообщала, что хочет получить еще кое-что от жизни, и поэтому решила не возвращаться к нему. Есть человек, понимающий ее лучше, чем Хассе. Предпринимать что-либо бесцельно, она ни в коем случае не вернется. Так будет, вероятно, лучше и для него. Ему больше не придется тревожиться, хватит или не хватит жалования. Часть своих вещей она уже взяла, за остальными пришлет кого-нибудь при случае. Это было деловое и ясное письмо. Я сложил его и вернул Хассе. Он смотрел на меня так, словно все зависело от меня. «Что же делать?» — спросил он. «Сперва выпейте эту чашку кофе и съешьте что-нибудь», — сказал я. «Не стоит суетиться без толку и терять голову. А потом подумаем. Вам надо постараться успокоиться, и тогда вы примете лучшее решение». Он послушно выпил кофе. Его рука дрожала, и он не мог есть. «Что же делать?» — опять спросил он. «Ничего», — сказал я. «Ждать». Он сделал неопределенное движение. «А что бы вы хотели сделать?» — спросил я. «Не знаю. Не могу этого понять». Я молчал. Было трудно сказать ему что-нибудь. Его можно было только успокоить. Остальное он должен был решить сам. Мне думалось, что он больше не любит эту женщину, но он привык к ней. А для бухгалтера привычка могла быть сильнее любви.